Глава 39. Я не отдам ему Мариана и Феодору, особенно теперь, когда знаю, что девушка любит меня. У меня созрел план, но для его исполнения мне нужна помощь Мавки. Черт, я все еще на него злюсь. Радим отвел меня обратно, отпустив по дороге пару шуток о моих чувствах к смертной. Я не стал с ним спорить. Пусть радуется своему превосходству. Брат сказал, что у него много дел, и вернется он только завтра. Напоследок я попросил еще еды, нужно восстановить силы. Радим не против, ешь сколько влезет. В скором времени принесли целый поднос вкусностей. Ожидал увидеть птицедеву, но она не явилась. Нужно поговорить с Ганной, заручиться ее поддержкой. Поэтому, разочаровавшись, я попросил добавки, в надежде, что она лично навестит меня. Через час приходит Мавка, с ним вбегает Динго. Собака радостно приветствует меня, активно виляет хвостом. Она выглядит хорошо, бодрячком. Неожиданно. Радуюсь присутствию собаки. Влад вместо служащих Ганны принес еды, что я просил приготовить. «Ты хотел меня видеть?» Мавка недоверчиво глядит на меня. «Простил?» «Извиниться хотел», произношу я. У Влада аж глаза округляются. «И извиниться?» Повторяет Мавка. «Да, осознал, что я плохой друг. Прости, искренне прошу прощения. Хочешь, на колени встану? Только прости за обиду, что причинил тебе. Ты столько помогал мне, вручала, я проигнорировал твои страдания. Знал же, что тебя мучат кошмары. Знал о твоих страхах, но ничего не предпринял. Думал, что время лечит. Само собой рассосется. Так ты простил меня?» Осторожно спрашивает Влад, садясь рядом на кресло. Он смотрит на меня, словно перед ним лукавый змей. «За то, что сдал нас Радиму?» «Нет, признаюсь я. Из-за тебя мы все в большой беде. Ты мог бы не скрывать от нас. Всегда кажешься равнодушным. Мы же семья, должны помогать друг другу. Мир». «Чего ты хочешь?» Мавка закатывает глаза, не веря в мою честность. «Зря. Хоть я зол на него, правда сожалею, что не доглядел. Радим намерен убить Мариана. Даю драконье слово, что я искренен и не вру тебе». «Он сказал, что не тронет вас», — скептически твердит Влад, однако талика сомнения зарождается в нем. «Ведь я дал драконье слово, значит, говорю правду». «Радим уничтожит завесу, и все. Нам от этого хуже не будет». «Чтобы разрушить завесу, нужно убить Мариана, ведь он мост, соединяющий миры. Все живое погибнет». «Не может быть такого. Завеса не связана с Марианом. Я же спокойно хожу меж миров и без него». «Ты дух, перерожденный Мавка. Ты нечисть, а не мертвец. Он убьет Мариана, понимаешь? Радим обманул тебя». Влад хмурится, не решаясь посмотреть на меня. Подсаживаюсь к нему ближе. «Я бы никогда не отказался от дружбы с тобой ради смертной. Моя любовь к Феодоре ничего не изменит между нами. Хочу еще добавить, а вот твоя двуличность... Однако вслух этого не говорю». «Но ты сам говорил. Тебе напомнить?» Влад касается меня, и в памяти всплывает наш диалог. «То есть ты все равно предпочтешь ее?» «Да, признаюсь, меня тянет к ней. Считай меня влюбленным глупцом. И вообще, Влад, у нас сейчас проблемы посерьезнее, чем это». «Смертная тебе поможет. Ты сделал выбор». «О, кто так спрашивает? Ты ничего конкретно не сказал». «Поздно. Я уже сдал вас». Влад снова закатывает глаза. «Ничего не поделаешь». «Что он даст тебе взамен?» «Влад, прошу, откройся мне». «Шанс отомстить. Он обещал найти моего отца, кем бы он ни переродился». «Молчу, так как не знаю, что сказать. Месть не выход. Нужно простить». «Слова Мариана». «Ну и мелочи», добавляет Мавка. «Показать богатырке рождение трехглавого дракона, чтобы вывести ее смертную натуру на чистую воду. Освободить тебя, когда придет время». «Местью ты разрушил нашу семью», пропуская последние слова Влада мимо ушей. «Радим убьет Мариана, а меня с Ратмиром поглотит. Брат уничтожит того, кто заботился о тебе, приютил. Мариан всегда защищал тебя. Зачем было ради мести за прошлую жизнь разрушать настоящую?» «Он обещал, что не тронет вас», — шепотом оправдывается Влад. Мавка чувствует себя провинившимся, опускает взгляд в пол. Кажется, только сейчас до него дошел смысл моих слов. «Что бы там ни считал Радим, в этом мире есть много хорошего. Начинаю рассуждать, хочу переубедить Влада. Одна природа чего стоит, ведь она тоже живая. Сколько всего прекрасного создали люди, сколько еще могут создать. Да, среди них есть зло, бессмысленные войны, но и добрых людей полно, тех, кто готов отдать свою жизнь за других, а невинные дети, такие же, как и ты. Людям свойственно выбирать сторону, меняться, как они чувствуют, как видят этот мир. Человек пытается познать окружающее, запомнить, наслаждаясь моментами, ведь каждый понимает, что он не вечен, родим все это уничтожит». Он убьет Мариана, сломает завесу и выпустит зло, мертвое, древнее зло. Нет, не духов вроде тебя, а то мертвое, что уничтожит живое, даже Дингу не пощадят. Они не тронут ее. Влад молча берет собаку на руки и прижимает к себе. Время не вернешь, я уже не исправлю ошибку. Вот так просто позволишь ему убить Мариана? Спроси родима, если мне не веришь. А к Мариану ты заглядывал после всего, что натворил? Виделся с ним? Нет. Огрызается Мавка. «Мне нужна твоя помощь. Ты ничем не обязан родиму. Выполнил перед ним обязательства. Если для тебя месть важнее нас, то уходи. А если все же не желаешь смерти Мариана, помоги все исправить, дабы не позволить всему живому погибнуть». «Родим не сможет сдержать слово, если завеса не разрушится», недовольно бормочет Мавка. «Мы замолкаем». Какое-то время он раздумывает, колеблется, но все-таки произносит. «Чего ты хочешь?» «Не могу вытащить вас отсюда. Радим наблюдает за мной. Я навещу Мариана. Если ты говоришь правду, то помогу». «Можешь выяснить, где Радим прячет яйца птицедев?» «Это все, что тебе нужно?» – удивляется Влад. «Раз ты можешь с легкостью бродить меж миров, передашь кое-кому послание. Еще мне нужны ручка и бумага, чтобы написать письмо».